Глава 14. Обратно, обратно. Ура! Домой! Ух! Мы снова летели в шкафу из будущего в прошлое. Это потрясающее чувство. Тесно и весело. Только шкаф после ремонта трясло чуть больше и пахло средством от моли. Мелькали огоньки на пульте управления. Белка Фукла была счастлива. Это даже хорошо, что вы в будущее попали. Из-за всех этих событий можжевельник на радостях отдал мне кучу старинных вещей. Теперь я побываю в разных временах. Фукла улыбнулась, ее зубы засветились. Я забыл, что они светятся. Лично я никуда больше не полечу. Бобер сложил лапы на груди и насупился. Делать мне больше нечего. Шкаф вдруг дернулся, раздался грохот, и мы поняли, что прилетели. «Домой!» — закричал бобер и распахнул дверцы. Яркий свет ударил в глаза. Мы зажмурились, а когда их открыли, то на секунду потеряли дар речи. Прямо на нас смотрела чья-то огромная морда с толстой чешуйчатой шкурой и огромными клыками. «А-а-а!» — сдавленно крикнула Фукла и захлопнула дверцу шкафа. «Я перепутала топливо. Вместо книги кинула в ящик окаменевший кусок дерева. Они по форме похожи. Мы попали в доисторические времена. Я хотела туда слетать после того, как вас отвезу». «Кто это?» — заикаясь, спросил Бобрович. «Доисторический динозавр», — ответила Белка. «Прекрасно», — сказал Бобрович. «А я без сказки». «Так, где книга стихов?» Фукла принялась рыться в шкафу. «Не то, не то. А, вот она!» «Проверь название, а то попадем еще куда-нибудь», — посоветовал я. «Да-да, все правильно», — Фукла нахмурилась. «Теперь нужно как-то высунуться из шкафа, открыть ящик и кинуть в него книгу». «Что ж», — я вздохнул, — «сделаем так. Бобрович открывает дверцу, ты, Фукла, высовываешься снизу и кидаешь книгу, а я сверху буду отвлекать этого динозавра». Я вытащил из груды одежды яркий платок. «Ну что, все готовы?» Бобрович протянул лапу. Дверца со скрипом отворилась, я высунулся и, что есть мочи, стал махать платком. Я успел немного осмотреться, пока отвлекал динозавра. Оказывается, мы приземлились на ветку огромного дерева прямо перед гнездом, в котором лежало три пестрых яйца. Вокруг простиралась незнакомая долина, справа текла река, а у горизонта виднелся лес и горы. Пока динозавр завороженно смотрел на пестрый платок, Фукла открыла ящик, сунула в него книгу. Бобрович позади лишь бормотал. «Быстрее, быстрее!» «Готово!» Белка с силой захлопнула ящик. Динозавр глянул на нее и как зарычит! Мы такого не ожидали. Бобрович повалился в шкаф, шкаф качнулся, что-то хрустнуло. Динозавр рванулся вперед, переворачивая гнездо. Одно из пестрых яиц покатилось прямо в шкаф. Снова раздался хруст. Это была ветка дерева. Мы с Белкой запрыгнули внутрь, и только я успел захлопнуть дверцы, как ветка под нами обломилась, и мы стремительно полетели вниз. Шкаф перевернулся в воздухе. Фукла с трудом пробралась сквозь кучу одежды к пульту и нажала на кнопки. Падение прекратилось. Нас несколько раз стряхнуло. Потом что-то скрипнуло, и шкаф плашмя грохнулся на землю. Дверцы отлетели, мы вывалились наружу под мелко накрапывающий дождь. «Интересно. Где мы на этот раз?» — безо всякого интереса спросил Бобрович. «Ох!» — простонала Фукла. «Сейчас узнаю», — сказал я, но не двинулся с места. «Эй! Откуда вы тут взялись?» — послышался вдруг голос кота Кискиса. «5 секунд назад этого шкафа здесь не было». Тут я подскочил. Сразу нашли силы. Я увидел сыщиков Кискиса и Фуфу, свинью Хрюню, лося Можжевельника и крота Шишу. А вдали виднелся наш любимый замок-музей имени безымянного суслика. «Ура!» — закричал я. «Мы дома!» И тут случилось такое. Яйцо динозавра, которое случайно закатилось в шкаф, вдруг зашевелилось. Корлупа стала трескаться, кусок ее отвалился. Я сразу понял, что приключения не закончились. Ну кто может вылупиться из яйца динозавра? «Конечно, новый динозавр!» На этом я вынужден попрощаться, но напоследок скажу, что я даже представить не мог, какие вместе с ним начнутся проблемы. Ведь на него объявили охоту космические браконьеры. И мне, Пришлось спасать динозавра, а заодно спасать и всех нас. И это были такие приключения, от которых по-настоящему захватывает дух и трясутся коленки. Текст читал Семен Мендельсон.